Женщина привела их в большой зал в доме друзей. Там было накрыто много длинных столов. За столами там и сям сидели дети, и ложками ели какой-то цветной десерт. Он был похож на бланманже. Бланманже давали в школе, и Лиза его ненавидела. Она сообразила, что мама этого не знает, потому что дома его никогда не ели. Мама почувствовала, что Лиза сжала ей руку и сказала: «Ты не рада?» «Не рада попробовать такие красивые десерты?» Женщина вернулась к ним с чем-то розовым в пластмассовой вазочке. У Лизы вспотел лоб. Она старалась сохранять спокойствие. Ей и раньше приходилось есть невкусное. Один раз у бабушки она взяла печенье с апельсиновой начинкой, приняв его за простое шоколадное. Пришлось притворяться, что в сочетании черствого бисквита, апельсинового джема и горького шоколада нет ничего противного. Покуда бабушка не отвернулась и не появилась возможность засунуть гадость в карман, сейчас приходилось быть мужественной, приходилось быть вежливой. «Ну, попробуй, Лиза, и скажи нам, понравилось тебе или нет?» Она зачерпнула кончиком ложки и поднесла ко рту. Это было отвратительно. В точности то же, что в школе, только еще с каким-то странным рыхлым комком. Лиза набила полный рот, проглотила, съела еще ложку, чтобы поскорее покончить с этим, и отодвинула вазочку. «Приятное», — сказала она, сморщившись. Она взяла стакан с водой и залпом выпила половину. «И это все?» — спросила мать. — Приятное и только? — Приятное, спасибо, — сказала Лиза. — Тебе понравилось, да? — спросила исследовательница рынка. Лиза замялась. — Сказать «да» — дадут еще. Но она видела, что женщина намерена нести вазочку. — Приятное. — Какую отметку поставишь ему из 10? Лиза подумала, что надо поставить хорошую. — 8. — 8? — Это хорошие, да? — Да. — Спасибо, — повторила Лиза. Женщина улыбнулась и убрала вазочку. Лиза поднялась, чтобы уйти. «Что ж, посмотрим тогда, лучше ли это из 5 ароматов. Хорошо?» Это был ужасный, бесконечный день. С подачей каждого нового и почему-то еще более противного десерта Лиза хваталась за ребро стола. Не отклоняясь от приятного и 8, несмотря на разочарование рыночной исследовательницы. С каждым разом ела все медленнее, и, несмотря на нетерпение матери, стремившейся домой. Она была вежлива, делала то, что, казалось, ей от нее ожидают. И все оказалось неправильно. До нее дошло, что Эд говорит о спортивном зале в подвале. Она посмотрела ему в глаза. «Мне не нравится». «Что, спортзал?» «Квартира». «Она мне не нравится». «Слушай, Лиза, уже поздно. Подожди, это не все». «Я не люблю тебя, Эд». Никогда не любила. Выговорить оказалось легче, чем она думала. И ты меня не любишь. Не уверена, что даже нравлюсь тебе. Что мы делаем? Перед кем притворяемся? Как ты можешь так говорить? Потому что это правда. И если мы не скажем сейчас, будет еще хуже. Сказать надо с самого начала, иначе будут подносить и подносить вазочки. Курт смотрел, как Гевин наливает 7-Up. Фаянсовую кружку и ставит в микроволновку. Гевин напевал себе под нос. Курт пытался читать газету. Только что он выслушал 35-минутную лекцию о немецком замке Вестербург. У Гевина было много фотографий серых каменных коридоров, таких же, как те, которые ежедневно обходил Курт, только более древних и истертых подошвами. Гевин сказал, что в замке есть секреты, как в зеленых дубах.